Глава 32. Кулон с надеждой. Утром он подарил мне кулон-сердечко с нашей фотографией. Там было написано «Я тебя люблю». Я держала его в ладони, как спасательный круг, как доказательство того, что еще есть надежда, что, может быть, все действительно налаживается, что, может быть, это знак, все снова будет как в начале, как в те редкие дни, когда я улыбалась искренне, когда верила, когда он тоже верил. И в этот момент я почувствовала укол вины за все те мысли, за все сомнения, за те ночи, когда я плакала в подушку, уверенная, что он меня не любит, что ему все равно. А он просто любил по-своему. Не так, как в книжках, не так, как я мечтала, но по-настоящему. И вот оно, доказательство. Этот кулон, это «я тебя люблю». Не просто слова, а что-то большее. Может, это и есть знак свыше, что у нас все еще будет хорошо, что мы справимся, что не зря все это было, что я не зря все еще жду. А теперь это? А через несколько дней я вернулась домой после церкви. Было светло, тихо, по-весеннему спокойно. Даже в сердце было нечто похожее на тепло. Я несла в руках булочку с корицей, теплую, как надежда, подаренную Ольгой. И, наверное, впервые за долгое время думала, может, все налаживается. Влад сидел на кухне. Он странно улыбался. Но этой улыбке не верилось. Она была как нарисованная. В глазах холод, застывший, чужой. Меня пробрало. «Нам надо поговорить», — сказал он спокойно. Я замерла. Внутри все сжалось, будто кто-то сжал меня изнутри. Руки задрожали. Сердце застучало так, что гул отдался в ушах. «О чем?» — прошептала я, уже зная, что сейчас прозвучит. Он молчал, смотрел, долго, словно проверял, насколько я готова. А потом спокойно, будто речь шла о погоде. «Я долго думал и решил, что нам надо расстаться». Мир на секунду остановился. Все вокруг потускнело, поплыло. Словно я стояла не в своей квартире, а внутри аквариума, и звуки долетали приглушенно через стекло. Я не могла пошевелиться, не могла дышать. «Что?» — прошептала я. В голове пронеслось все. Кулон. «Я тебя люблю», булочка с корицей, служба, улыбка, надежда. Все, во что я так отчаянно верила. Все, за что держалась, как утопающий. И теперь вот это, вот так, после всего, просто фраза, как выключатель, как нож по горлу. «Я понимаю, ты в шоке», — продолжал он, все тем же спокойным, ровным голосом, как будто объяснял, почему сегодня решил не покупать хлеб. «Но давай рассуждать логически. Я не хочу жить так всю жизнь. Я подумал, что дальше будет только хуже. И меня это пугает. Я хочу свободы. Хочу гулять с друзьями и не чувствовать, что совершаю преступление каждый раз, когда не сижу дома. А ты? Ты изменилась. Ты постоянно болеешь, у тебя кислое лицо. Ты себя запустила. Мое тело на тебя не реагирует. Не получается». Я все это слушала, как будто меня били под водой. Звуки доходили приглушенно, с искажением. Каждый вдох обжигал грудь. Я пыталась дышать, но воздух становился тяжелым, как свинец. Все тело отказывалось понимать, что происходит. Я не верила, не хотела верить. Это был мой самый страшный страх. То, чего я боялась всю жизнь. Что он уйдет. Что я снова окажусь одна, ненужная, нелюбимая. И вдруг вот оно. Этот момент настал. Я сидела напротив него, и все будто замедлилось. Он словно ждал, что я начну умолять, хватать за руки, плакать, просить остаться. Но я молчала. Внутри было смятение, пустота и еще что-то новое, едва заметное, как свет в конце очень длинного мрачного тоннеля. Я впервые услышала этот голос, ясно, отчетливо, без сомнений. «Отпусти, так надо. Тебя ждет нечто большее. Это не твое. Теперь не твое. Ты спала, а теперь проснись. Проснись, чтобы получить свое благословение. Бог услышал твое сердце. Он рядом. Он знает. И готов дать тебе то, что ты действительно заслуживаешь». Я не спорила, Не кричала, не плакала. Я просто встала. «Мне надо пройтись», — сказала я спокойно. И вышла. А через несколько минут стояла у двери Ольги. Дрожащая, но полная решимости. Мне нужно было поговорить, услышать, прожить. И я знала. Именно она поймет меня. «Он меня бросает». Выдохнула я, как только она открыла дверь. Ольга молча обняла меня. Я села на диван и уставилась в пол. «Я не справлюсь. Я правда не справлюсь. Я думала, что Влад — это моя судьба. Мы были вместе столько лет. Как же так? Может быть, он просто свихнулся из-за алкоголя и своих друзей? Может, передумает? Я же ему важна. Он сам говорил. Я думала, он передумает. Что он просто боится. Что он одумается и все отменит. Может быть, увлекся какой-нибудь девушкой, но потом поймет, что теряет, и вернется. Лер, ты не обязана справляться одна». Ее голос был ровный, спокойный. «И главное, ты не обязана оставаться с тем, кто тебя разрушает. Только потому, что вы долго вместе. Время не показатель любви. Это просто время. Но если он поймет, что ошибся. Если вернется. Если это проверка. Я же должна ждать. Должна доказать, что люблю его. Что он не один». Ольга мягко покачала головой. «Ты путаешь любовь с привязанностью, с надеждой, с боязнью быть одной. И ты не одна такая. Почти каждая женщина, которая приходит ко мне, шепчет одно и то же. А если я никому больше не буду нужна? Будто это проклятие. Но это неправда. Это иллюзия. Твоя любовь — это не товар, который нужно вымаливать обратно. Она твоя, и она бесценна. Но кто теперь меня полюбит? Я уже не та. Я сломанная, больная. Я страшная. Он взял все, что было живое во мне. Использовал мою любовь, мою заботу, мое терпение, пока это было удобно. А теперь выкинул, как пустую коробку. И я сижу, смотрю на себя и думаю, может, он и прав. Может, я правда настолько плохая и бесполезная? Именно поэтому тебе нужно быть сейчас с собой. Не с мужчиной, не с иллюзией, а с собой. Ты не сломанная, ты уставшая, истонченная. И сейчас ты заново строишь себя. Понимаешь? Ты как земля после зимы. Вся потрескавшаяся, но уже внутри соки, ростки, жизнь. Ты просто еще не знаешь, какая сильная ты на самом деле. Я молчала. «Я так боялась, что он уйдет», — прошептала я. «Это был мой главный страх с самого начала. И теперь он сбылся. И у меня как будто внутри пусто и страшно. Как будто я умерла. Это не смерть, это перерождение», — мягко сказала Ольга. «Страшно, да? Но это как роды. Ты кричишь, плачешь, умираешь от боли, чтобы родиться заново. Но я не знаю, как жить одна. А ты не одна. Ты с собой, с Богом, с теми, кто любит тебя по-настоящему. Ты боишься одиночества, но на самом деле боишься встретиться с собой. А я тебе скажу, ты чудо, ты потрясающая, и ты справишься. Ты просто еще не вспомнила, кто ты». Я закрыла глаза, слезы текли по щекам. «А если я никогда больше не полюблю? Если я не смогу? Я же хотела семью, детей. Я хотела, чтобы он увидел, какая я хорошая, чтобы понял, что зря отвергал. Знаешь, почему ты этого хотела? Чтобы доказать себе, что ты достойна любви. Но ты уже достойна. Просто потому, что ты есть. И семья будет. Но не через борьбу, не через доказательства, а через любовь, настоящую, ту, что начинается с тебя». Я всхлипнула. Ольга обняла меня крепче. «Ты справишься. Просто шаг за шагом. И ты не одна». Я кивнула, уткнувшись в ее плечо. И впервые за долгое время поверила. На следующий день Ольга предложила выйти куда-нибудь. Просто развеяться. Она сказала, что хочет познакомить меня со своими подругами. Мы пошли в уютное кафе, где за столиком уже сидели три женщины. Я сразу заметила одну из них. Кристину. Кристина была полноватая, с веснушками, но сияла так, будто в ней спрятано солнце. Вся она была словно наполнена уверенностью, светом и внутренней радостью. Я не могла оторвать от нее глаз. Ее смех звучал легко и заразительно. На ней было яркое платье, подчеркивающее талию и грудь. Я подумала: «Господи, она в два раза больше меня, но ей, похоже, вообще пофиг». И правда, Кристина не пряталась, не стеснялась. Наоборот, она пылала, жила, привлекала к себе людей как магнитом. Мужчины за соседним столиком украдкой посматривали на нее. Один даже обернулся и откровенно залюбовался. И это стало для меня настоящим откровением. «Нет, тут дело не в килограммах», — подумала я. «А в том, как ты себя видишь, в том, что ты чувствуешь о себе, в том, что ты разрешаешь себе быть живой».